Таня Борисова. Мы все познакомились в консерватории. В молодости мы почему-то думали, ну, уже многих знакомых арестовали, что всех вызовет КГБ, и серьезная девочка Наташа Светлова сказала: «Давайте договоримся. Если нас будут вызывать в КГБ, мы будем говорить, что мы все познакомились в консерватории». На что я ответила: «А можно я скажу, что я с Наташкой познакомилась в зале Чайковского на концерте Андрея Волконского?» Это чистая правда. Это была, я думаю, осень 1965 года. Были очень хорошие концерты Мадригала Волконского. Я стояла в вестибюле с молодым человеком, уже покойным сейчас, поэтом Сашей Тихомировым. И вдруг он бросился куда-то к очереди в раздевалку и стал очень галантно подавать, помогать одеться невысокой молодой женщине. А она, одеваясь, сказала: «Да за Ясиком смотри». Я повернулась и увидела Ясика. Тому и 5 лет не было. Я думаю, стоял в центре посреди вестибюля и играл в какой-то, не могу вспомнить, то ли барабанчик, то ли дудочку маленькую. В общем, музыкой тоже занимался.